Глава 34. Пробоины. Сегодня я пришла пораньше. Несчастный бутерброд, который ухитрилась с утра проглотить, угрожающе подкатывал к горлу. Было довольно холодно, но дрожала я совсем не из-за низкой температуры воздуха. Я отвыкла выходить на улицу без парика, и когда сняла шапку, поежилась не столько от того, что голова сразу замерзла, столько от взглядов, которыми меня встретили. Торопливо накинула халат и встала перед зеркалом. Отражение состроило мне рожу. Ну и ладно. Первой моей сегодняшней подопечной была Палет. Я поздоровалась, как ни в чем не бывало, и сделала вид, что не замечаю ее удивления. Стала пересаживать ее в кресло с помощью специального подъемника. Клодин пришла мне на помощь, мы обменялись с ней ничего не значащими фразами. Я не понимала, как себя вести, и остальным тоже было неловко, просто кошмар. Как им объяснить, что хоть я и превратилась в бритоголовую девицу, это все равно я? Внезапно пухлая рука Палет схватила меня за локоть. «Мадемуазель Маргарит, вы сегодня просто красавица!» «Не надо преувеличивать!» — проворчала я, избегая ее взгляда. «А я и не преувеличиваю. По-моему, вы похожи на эту актрису. Как там ее, которая играла в фильме «Места в партере»?» «Сесиль де Франс?» — подсказала Клодин. «Точно, Сесиль де Франс. У вас такой же озорной вид. А еще короткие волосы удлиняют фигуру, и вы совсем как топ-модель». Она произнесла слово «модель» с ударением на первый слог, и эта ошибка была такой трогательной, что я даже улыбнулась. Точнее, разулыбалась так, что уже не могла остановиться, и решила продолжать в том же духе. «Спасибо, Палет, вы очень добры, я принимаю комплимент. В конце концов, я так много времени потратила на то, чтобы уложить волосы, хорошо, что усилия не прошли даром». Она рассмеялась, и до конца умывания мы обменивались дурацкими шуточками и хохотали. День прошел успешно. У каждого из подопечных находилось для меня доброе слово. «Восхитительно!» — присвистнул Жорж сквозь редкие зубы. «Даже ворчливые сестры Грало дуэтом заявили, что я выгляжу неплохо. Уж всяко лучше, чем эти ваши штуки всех цветов радуги. Мы даже не сразу поняли, что вы один и тот же человек с одной и той же головой». С самым серьезным видом проскрипела одна из сестер. Я прикусила губу, чтобы не засмеяться над невольной шуткой старушки. Наверняка она и сама не осознала, как смешно у нее получилось. Войдя в комнату к Виолет, я задержала дыхание. Я ждала ее реакции, ведь она была первой, кто увидел меня без парика. «Ну, наконец-то!» — воскликнула она и через несколько секунд спросила. «И как ощущения?» Я помедлила. «Ну, ощущение есть. Тебе очень идет. Да, мне все об этом говорят. Может, надо себя еще немного искалечить, раз это всем так нравится?» — спросила я, касаясь рукой шрама. «А может, лучше научиться принимать комплименты, если они искренние?» «Возможно», — сказала я со смущенной улыбкой. «Знаете, я, конечно, люблю болтать, но вам нужно поскорее спускаться на завтрак». «Ах так!» Еще быстрее, чем обычно?» «Да, потому что после завтрака у меня будет для вас сюрприз». «Сюрприз? Разве вы не любите сюрпризы?» «Люблю. Но, может, хотя бы намекнешь, что это?» Ее глаза засверкали от любопытства, и я вдруг разглядела сквозь морщины смешливую молодую женщину, которой она была когда-то. Я держалась как кремень. «Терпение, я ничего не скажу!» «Даже за соленую карамельку?» Виолет уже потянулась к коробке, стоявшей на тумбочке. Однажды я ей призналась, что это мои любимые конфеты, и с тех пор она стала коварно этим пользоваться. Но сейчас я устояла и перед соблазнительной карамелькой. Ничего не скажу, даже под пытками. Когда мы покончили с утренним туалетом, я с загадочной улыбкой на губах вышла из комнаты. «Мои дорогие старички меня сегодня повеселили. Что ж, теперь моя очередь». Я поспешила к пожарному выходу, убедиться, что сюрприз по-прежнему на месте. Но на выходе я споткнулась о стул, удерживающий пожарную дверь приоткрытой, и налетела на какую-то мягкую стену. «Ой, прошу прощения!» Ромен подхватил меня под мышки, не дав упасть, опять, и теперь держал, приподняв над землей. «Все нормально. У меня такое впечатление, что мы каждый раз, когда встречаемся, разыгрываем одну и ту же сцену. Ну, почти. На этот раз ты меня не обругала и не залила мне халат слезами, так что у нас, можно сказать, прогресс». «Да», — ответила я, — «пожалуй, действительно прогресс». Мне было ужасно стыдно от того, что он видит меня с голой головой. К тому же я прекрасно помнила, как отшила его смс-кой, когда он предложил выпить вместе кофе. «Я тебя сегодня утром еле узнал, но потом понял, что ты...» «Что я красавица?» — перебила я его едким тоном. «Ну вот, опять я злюсь. Я не это хотел сказать». «Хотел сказать, что считаешь меня уродиной, да? Я вообще-то с тобой соглашусь, но, чтоб ты знал, сегодня утром меня сравнили с Сесиль де Франс». Еще Элизабет сказала, что я похожа на Ребекку Хэмптон из сериала «Жизнь прекрасна», но эту информацию я решила оставить при себе. «Про то, что ты уродина, я тоже не собирался говорить, но если тебе интересно сравнение с актрисами, то я бы склонился скорее в сторону Энн Хэтэуэй, только в светлой версии». У меня внутри все сжалось. Суперлесное сравнение. «А что ты тут делаешь снаружи?» — спросил он и потряс стаканчиком с кофе. «Я вроде на этот раз тебе кофе не предлагал». «Ну, понятно. Он все-таки меня ненавидит. Я...» Тут наш разговор прервал кошачий вопль. Он доносился из кустов, растущих у пожарного выхода. Я нырнула на вопль и вытащила переноску, которую прятала в кустах. Бедняга-репейник, душераздирающий, рыдал и грыз прутья решетки. Дальше держать его в заперти было невозможно. Я открыла дверцу и взяла страдальца на руки. «Это что еще за кот?» — удивился Ромен, но, приглядевшись, воскликнул. «Так это же тот, котяра мадам Флоран. Ты опять его сюда протащила? Смотри, в конце концов тебя застукают». «Не беспокойся. Я скажу, что ты ничего не знал». Огрызнулась я, поглаживая жесткую шерсть репейника. «Да я совсем не это имел в виду. Может, перестанешь уже пытаться угадать мои мысли?» Похоже, я его всерьез расстроила. Я осторожно опустила репейника на землю рядом с собой, и он с урчанием потерся о мои ноги. «Извини, я не забыла, как ты помог мне пронести его на праздник. Ты всегда такой добрый, а от меня вечно сплошная жуть». Ромен не стал возражать. Вместо этого он опустился на корточки и почесал коту за ушами, и тот просто ошалел от блаженства. «Да, ты права. Ты самая жуткая девушка из всех, кого я знаю. И это я еще совсем недавно с тобой знаком». Он выпрямился, и мы опять стояли лицом к лицу. «Из того немногого, что мне о тебе известно, я могу сделать вывод, что ты обожаешь заботиться о стариках и любишь брошенных котов». «Не люблю я его. Он приставучий и урод. Просто у меня не было выбора». «Еще ты очень любишь ворчать», — продолжал Ромен. «И до сегодняшнего дня меняла цвет волос, как перчатки. Если хочешь знать мое мнение, ты слегка двинутая». «Эй!» — я сделала вид, будто разозлилась, но через секунду нырнула в его теплые глаза, и у меня закружилась голова. Ромен нерешительно поднял руку и положил указательный палец мне на шрам. «Нет!» — прошипела я, увернувшись от руки. В неподвижном воздухе повисла тишина. Ромен начал заново медленно поднимать руку и очень осторожно коснулся шрама кончиком пальца. Потом стал прочерчивать по бугристой коже дорожку до уха, и у меня участилось дыхание, как будто я только что пробежала 100-метровку. «Знаешь, Маргарит, у каждого из нас есть свои пробоины. Их можно тщательно маскировать, стараясь убедить себя самого в том, что их нет. А можно примириться с их существованием и попытаться починить». Я задрожала, и он взял моё лицо в свои большие ладони. «И пока ты меня не перебила, я вот что хочу сказать. По-моему, ты выглядишь ужасно мило с этими своими волосами новорожденного младенца». Я почувствовала, как меня закручивает в вихре чего-то чистого и одновременно обжигающего. Ромен наклонился, и меня коснулось его дыхание, смесь кофе и мяты. Меня накрыла странная усталость, как будто внутри все таяло. И тут он меня обнял. Это длилось несколько секунд, а скорее целую вечность. Последний раз я целовалась с мальчиком больше 2 лет назад. Конечно, именно поэтому сегодняшний поцелуй показался мне таким восхитительным. Его губы на моих губах. А потом я смутно расслышала мяуканье репейника и грохот захлопнувшейся двери. Мир снова был на месте, и я вертела головой, осматриваясь по сторонам. Кота в поле зрения не было. Стул, придерживавший дверь, валялся на земле, и мы стояли перед запертым пожарным выходом. «Чёрт! Где репейник?» — крикнула я и со всех ног бросилась к главному входу.